Процесс преображения человечества уже происходит полным ходом, и незримое человеком энергетическое воздействие продолжается, достигнув максимума энергетического потока к Пасхе этого года. Результатом такого энергетического воздействия на людей является тревожное, гнетущее состояние большинства населения планеты, которые, пытаясь найти выход из этого состояния, должны обратиться к Всевышнему, как надежде на спасение встревоженной души. Люди ищут ответа и объяснения тревожного состояния души, волнения за завтрашний день, за будущее, и, сами того не замечая, начинают вспоминать о Боге, как о панацее от всех бед и проблем человеческого бытия. Я уже много раз говорил о том, что я могу заставить людей обратиться ко мне и заставить искать защиту и помощь у меня и только у меня. Наступило это великое время, когда человек не только готов обратиться ко мне, но уже обращается ко мне, не находя самостоятельного выхода из тупика морального разложения и нравственной разрухи общества. Люди уже повернулись к Богу. Они просят меня повлиять на развитие событий на Земле, просят привести общество и жизнь человеческую к порядку и справедливости, просят прекратить разгул насилия, алчности и гордыни. Люди осознали, что самостоятельно они уже не могут остановить процесс морального разложения человеческого общества, которое уже вне зависимости от этноса и территории его проживания с той или иной скоростью движется к самоуничтожению, к коллапсу. Люди сегодня начинают осознавать, что этот человеческий мир так хрупок, что любое силовое воздействие на него, как изнутри, так и извне, может привести мир к уничтожению, и что нет у человека сил и возможности защититься от этого неминуемого печального конца. Наступает прозрение, смысл которого есть принятие, осознание своих грехов и пороков, но и есть возможность пройти их, как Голгофу грехопадения, выйти на путь духовного воскресения. Наступает время, когда человек начинает осознавать, что духовное начало есть действительно начало всего, а материальное благополучие, достижению которого были потрачены века человеческой жизни, есть тлен и пустота вечности. Только дух, духовное начало, наполняет смыслом бытие человека, становится смыслом жизни и путем, который приводит человека к истине, к постижению веры, к постижению Бога. Только дух, духовная сущность, открывает будущее человека, делая его стремление к совершенствованию понятным и необходимым условием существования на Земле и создание такого высокого уровня духовности, что пребывание в вечности будет пребыванием с Богом и в Боге. Обретение духовной сущности есть революция в сознании человека, которая должна стать поворотным моментом возвращения человека к ветхозаветным эволюционным процессам развития человека как помощника Бога в вечности. Человек в своем сознании должен вернуться к своим истокам и, признав свой путь развития тупиковым, но используя накопленные знания поколений и опыт развития человечества, пройти тернии и испытания, стать очищенным, принявшим знания мои и наполнить мудростью свой путь в завтра. Только пройдя великое очищение, пройдя осознание своего грехопадения, человек сможет вернуться к началу своего пути и продолжить духовную эволюцию своего развития до высот соединения, гармонии с Богом. Человечество из верующих наполовину людей — из атеистов должно превратиться в поборников веры, истинной веры, в сознательных, а значит твердых знаниями людей веры, принимающих ее не как осознание необходимости, а как принятие твердых знаний божественных начал, законов вечности, определяющих миропорядок миров. И нельзя более делать различия человеческой жизни на земле и в вечности. Необходимо принять основным условием для людей то, что жизнь человеческая вечна, всегда была и есть вечна. Жизнь везде одна. Меняется только форма существования человека. Принятие жизни, вечного пребывания человека в вечности, есть осознание греховного бытия, есть осознание общего и единого миропорядка, а значит, единого Бога, Всевышнего, Творца и Судьи одновременно. Нет ничего более совершенного, чем Творец, чем моя система миров. Осознав это, человек сознаниями, дарованными мной, приходит ко мне, к Богу, к вере в меня, как к единственному пути человека, предначертанному ему судьбой, этим великим миром, в котором посчастливилось быть человеку. Великое видится в малом, потому что малое есть в великом. Осознание этого откроет человеку мир, мир великой гармонии, любви и духа.